пролетарской демократии от буржуазной демократии. Для этого следует привлечь и факты из современной политической жизни. Вопрос третий. Почему Коминтерн вел решительную борьбу против левого оппортунизма? Вопрос четвертый. Докажите, что 21 условие заключает в себе принципы партии нового типа. Для доказательства следует привлечь факты из истории большевизма. Вопрос пятый. Какие новые задачи встали перед коммунистическими партиями капиталистических стран в условиях спада революционной борьбы? Вопрос шестой. Что должны коммунистические партии взять из опыта большевизма в целях выработки необходимой дисциплины для революционного пролетариата? Для ответа следует изучить второй раздел книги Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь левизны в коммунизме» в полном собрании сочинений, том 41, страница 5-8, или в сборнике произведений Владимира Ильича Ленина для учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений. Москва, 1970 год, страница 386-388. Вопрос седьмой. Закончите заполнение синхронистической таблицы «Подъем революционного движения в странах капиталистической системы после Октябрьской революции».